Глава 9. Самое сокровенное знание. В твоем сердце, дорогой Арджуна, нет ни капли зависти ко мне. Поэтому я открою тебе самое сокровенное знание. Обретя это знание и научившись его применять, ты избавишься от всех страданий материальной жизни. Это знание — царь всего знания и тайна тайн. Оно позволяет человеку непосредственно воспринимать свою душу, и потому является самым чистым знанием и подлинным совершенством религии. Это знание вечно, и те, кто применяет его в своей жизни, счастливы. Однако многие люди, даже если им дать это знание, не смогут применить его и достичь совершенства. Но почему же они не смогут этого сделать? Потому что у них нет веры. Они не верят, что просто служа Господу, можно достичь полного совершенства. В священных писаниях снова и снова говорится о величии преданного служения. Однако такие люди думают, что это всего лишь красивые слова. Те, кто пытается служить мне, но не обладает верой, рано или поздно сходят с этого пути и снова попадают в круговорот рождений и смертей. Но у тебя есть вера, Арджуна, и она только окрепнет, когда ты получишь это знание. Но чтобы идти этим путем, человек должен знать о моем величии и моих достояниях. В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во мне, но я остаюсь вне их. А с другой стороны, поскольку я не завишу ни от материальной природы, ни от живых существ, они не находятся во мне. Но как же это возможно, Кришна? Не противоречишь ли ты сам себе? Это непостижимо. И тем не менее, это так. Таково мое мистическое могущество, Арджуна. Я хранитель всех живых существ. Я пребываю везде и во всем, однако я не часть мироздания, а тот, из кого оно появляется. Я пронизываю его, но я не в нем. Постарайся понять это с помощью такого примера. Хотя ветер дует повсюду, он всегда остается в пространстве, но при этом ветер нисколько не влияет на пространство и как бы не имеет к нему никакого отношения. Подобно тому, как пространство не зависит от ветра, я не завишу от живых существ, поэтому можно сказать, что они не находятся во мне. Почему же ты называешь свое положение непостижимым, если его вполне можно понять с помощью вот этого примера? В этом примере, Арджуна, говорится о ветре и пространстве, а не о существах, обладающих сознанием. Хотя ветер может существовать лишь в пространстве, между ними не возникает привязанности, потому что оба они, в отличие от меня и любых живых существ, не обладают сознанием. Существа, обладающие сознанием, привязываются к тем, кто обеспечивает их существование. И наоборот, тот, кто обеспечивает существование других, непременно привязывается к ним, а значит, в какой-то степени попадает в зависимость от них. Однако со мной, хранителем всего мироздания, ничего подобного не происходит, и это непостижимо. Да, в каком-то смысле живые существа не находятся в тебе. Но уж во всяком случае они находятся в этом мире. Что же происходит с ними в конце жизни Брахмы, когда материальная вселенная прекращает свое существование? По моей воле они входят в меня, а потом, когда я опять создаю материальный мир, они отправляются в него, чтобы продолжать заниматься материальной деятельностью. Но хотя этот мир создается и уничтожается по моей воле, я не соприкасаюсь с материальной природой и не завишу ни от нее, ни от живых существ. Кришна, деятельность, которой занимаются живые существа, порабощает их. А почему с тобой этого не происходит? Моя деятельность не порабощает меня, потому что я не привязан ни к ней, ни к ее плодам. Причиной рабства является не сама деятельность, а именно привязанность. Я же, создавая и поддерживая материальный мир, не привязан и как бы не причастен к этой деятельности. Как же ты можешь быть к ней непричастен? На самом деле все многообразие движущихся и неподвижных существ создается материальной энергией, Арджуна, а я лишь осуществляю надзор за ее деятельностью. Я просто бросаю взгляд на эту энергию, и она начинает действовать. Ведь можно вдыхать аромат цветка, не касаясь самого цветка. Так и материальная природа действует, не соприкасаясь со мной непосредственно. Однако без меня ее деятельность была бы невозможна. Да, Кришна, без тебя все эти планеты не могли бы ни возникнуть, ни существовать. Ты источник Махавишну. И твое тело исполнено знания и блаженства. Но несмотря на все это, когда ты приходишь в материальный мир в образе Кришны, некоторые люди относятся к тебе без должного почтения. Чем это объяснить? Такие люди не знают, что я Верховный Господь. И что я прихожу в своей изначальной трансцендентной форме, которая выше всех остальных форм. Видя, что эта форма подобна телу обыкновенного человека, они думают, что я и есть человек, и что я приобрел свои способности и знания, совершая аскезы. Эти невежды глумятся надо мной, хотя сам Брахма поклоняется мне. Что же ждет тех, кто относится к тебе непочтительно? Кто не верит, что ты сам Господь и что твое тело трансцендентно? Тех, кто заблуждается относительно меня, привлекают демонические, атеистические идеи. Такие люди все глубже погружаются в иллюзию, поэтому их надежды на освобождение терпят крах. Их кармическая деятельность и философские поиски оказываются безуспешны, а сами они становятся злыми, похотливыми, склонными к насилию. И в конце концов, из-за непочтительного отношения ко мне, отправляются в ад. Но те, кто не находится в заблуждении, знают, что я изначальная верховная личность, которой подчиняются даже величайшие из полубогов. Такие люди — махатмы, Арджуна. Они находятся под покровительством божественной природы и полностью сосредоточены на служении мне. А как они служат тебе, Кришна? Они всегда и всюду прославляют меня, поют мои имена и с огромной решимостью пытаются достичь духовного совершенства. Они приходят в мои храмы, падают передо мной ниц и всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. Однако не каждый поклоняющийся мне является махатмой. Например, некоторые люди в результате своих философских поисков приходят к выводу, что раз Абсолют един, значит, они и есть Абсолют. Такие люди начинают поклоняться самим себе, как Богу. Это тоже в каком-то смысле можно считать поклонением мне, потому что они, по крайней мере, отождествляют себя не с телом, а с духом. Другие поклоняются полубогам, считая их разными формами Бога. Третьи же не могут представить себе ничего более великого, чем материальная вселенная, и потому поклоняются ей. А поскольку вселенная — это одна из моих форм, они таким образом поклоняются мне. Итак, все эти люди тоже поклоняются мне. Однако, в отличие от махатм, они не имеют обо мне ясного представления. В действительности же ведические обряды, жертвоприношения, дары, предлагаемые предкам, лекарственные травы, трансцендентные гимны — все это я. Я и масло, и огонь, и то, что приносится в жертву. Я отец, мать и дед этой вселенной. Я объект познания. Я слог ом. И я же рик, сама и я веда. Я цель и опора, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я созидание и разрушение, основа, вместилище и вечное семя всего сущего. О, Арджуна, это я дарую тепло, сдерживаю и посылаю дожди. Я бессмертие, и я сама смерть. И дух, и материя пребывают во мне. И тем не менее, даже многие из тех, кто изучает веды, поклоняются мне лишь косвенным образом. Они пьют сок сома, и вместо того, чтобы посвятить себя преданному служению мне, молятся о том, чтобы попасть в рай. Поклоняясь полубогам, они очищаются от последствий своих грехов и получают право родиться, например, на Индралоке. Там они вкушают плоды своей благочестивой деятельности, наслаждаясь райской жизнью в течение 10 000 лет полубогов. Но затем, исчерпав запас хорошей кармы, они возвращаются на эту планету, называемую миром смерти. Таким образом, те, кто пытается получить с помощью вед больше чувственных удовольствий, остаются в круговороте рождений и смертей. Но чистые преданные не стремятся заработать хорошую карму, чтобы потом наслаждаться в раю. Они просто поклоняются мне, медитируя на мою трансцендентную форму и стремясь лично общаться со мной. Им не нужно меня о чем-то просить, ибо я сам обеспечиваю их тем, чего им недостает, и сохраняю то, что у них есть. Я забочусь даже об удовлетворении их материальных нужд, так же, как глава семьи заботится о своих домашних. Что же это за преданные, если они допускают, чтобы ты заботился об удовлетворении их нужд? Я забочусь о своих преданных, Арджуна, потому что мне нравится это делать, а не потому, что они просят или требуют этого. В конце концов, я создаю целые вселенные. Так неужели мне трудно позаботиться о своих преданных? Для меня это совсем не тяжелая ноша, и я несу ее с любовью и радостью, подобно тому, как юноша несет на плечах свою возлюбленную. Я уже спрашивал тебя о судьбе тех, кто поклоняется полубогам, но сейчас ты упомянул о том, что такие люди тоже поклоняются тебе, хотя и косвенно. Почему же тогда они не приходят к тебе, Кришна? Да, они поклоняются мне, однако делают это не так, как следует. Они не желают встать на путь, ведущий ко мне. Они не идут этим путем и потому не приходят ко мне. На самом деле, владыка жертвоприношений — это я, и все, что приносится в жертву, принадлежит мне. Тех, кто не понимает моего истинного положения, ждет падение, Арджуна. Именно я проявляюсь через всех полубогов, но поскольку эти люди не знают меня и поклоняются полубогам как самому Богу, они не достигают моей обители. Вместо этого они отправляются на планеты полубогов. Точно так же те, кто поклоняются предкам, отправляются на планеты предков, а те, кто, находясь во власти невежества, поклоняется духам и привидениям, попадают на их планеты. Но те, кто, возвысившись над гунами материальной природы, поклоняются мне, приходят ко мне. Люди, поклоняющиеся полубогам, думают, что Индра — это сам Бог. Именно Он — высший объект поклонения. Но мои преданные знают — это Кришна проявляет себя через всех полубогов и дарует все благословения. Именно Он — Верховный Господь, и именно Ему следует поклоняться. Как бы усердно человек ни поклонялся полубогам, его сознание отличается от сознания моих преданных, поэтому он не достигает того же, что и они. Даже родившись на планетах полубогов, он не сможет оставаться там вечно. Рано или поздно ему придется вернуться на Землю, тогда как мои преданные, зная, что я трансцендентный верховный повелитель, приходят ко мне, остаются во мне и никогда уже не падают. Чтобы удовлетворить своим поклонением полубогов, нужно прилагать огромные усилия. Но я приму от человека просто листок, цветок, плод или воду, если он предложит их мне с любовью и преданностью. Мне можно подносить то, что доступно каждому. И если человек делает это с любовью, я принимаю его подношение. Я ни в чем не нуждаюсь. Я не голоден. Но если, например, преданный с любовью готовит для меня какое-нибудь блюдо, это пробуждает во мне аппетит. Когда человек просто хочет доставить мне удовольствие и не имеет никаких других желаний, это и есть бхакти. Кришна, ты рассказал о людях, находящихся на разных уровнях и поклоняющихся тебе различными способами. Но в каком же положении нахожусь я? Чистое преданное служение тебе пока недоступно, Арджуна, потому что ты не можешь полностью отказаться от деятельности, направленной на получение каких-то плодов в этом мире. С другой стороны, ты не так уж сильно привязан к этим плодам, поэтому тебе лучше всего действовать в духе нишкама кармы, чем бы ты ни занимался. Что бы ты ни ел, какие бы жертвы или дары ни приносил и какие бы аскезы ни совершал, делай это как подношение мне. Такая деятельность называется нишкама кармой. А чем же она отличается от чистого преданного служения? Мои чистые преданные уже посвятили мне самих себя и все, что у них есть. Вся их деятельность посвящена мне, поэтому им не нужно предлагать мне ее плоды. Если же преданный занимается какой-то деятельностью и только потом посвящает ее мне, это значит, что у него до некоторой степени сохраняется ложное эго. Однако не переживай из-за этого, Арджуна, а просто посвящай мне свою деятельность. Поступая таким образом, ты не только покажешь пример другим, но и получишь мое благословение. Так ты избавишься и от последствий кармической деятельности, будь то хороших или плохих, и от привязанности к этой деятельности. Благодаря такому отречению ты сможешь сосредоточить на мне ум и, достигнув освобождения, вернешься ко мне. Тем, кто преданно служит тебе, ты даруешь освобождение, позволяя им вернуться в твою обитель. Непреданные же не получают этой милости. Значит, ты тоже к кому-то относишься лучше, к кому-то хуже? Нет, Арджуна. Я ко всем отношусь одинаково. Я словно древо желаний, даю каждому то, чего он хочет. Те, кто хочет вернуться ко мне и общаться со мной, возвращаются в мою обитель. А те, кто не стремится ко мне, для кого меня словно не существует, остаются здесь. Но все они мои дети, и я забочусь о них, обеспечивая материальный мир всем необходимым. Каждое живое существо в этом мире, в соответствии с законом кармы, получает то, к чему стремится. Однако мои отношения с преданными не подвластны закону кармы. Эти отношения трансцендентны. Тот, кто посвятил себя преданному служению, поистине пребывает во мне. Преданный настолько дорог мне, что даже если иногда он совершает какие-то отвратительные поступки, я не отвергаю его. Более того, если он по-прежнему полон решимости служить мне, его следует считать святым. Да, конечно, те, кто поклоняется и служит тебе, это святые. Но если человек грешит, какой же он святой? Нет, Арджуна. Он остается святым, ибо посвятил себя преданному служению. Он думает: наверное, я попаду в ад за то, что не могу бросить свои греховные привычки. Но в любом случае, я никогда не перестану служить Кришне. Вот почему я считаю такого человека святым. Но как ты можешь принимать его служение? Разве он своей похотью, гневом и жадностью не оскверняет все свои подношения? Я не отвергаю ни этого человека, ни его служения, потому что, сокрушаясь о своих грехах, он всякий раз вспоминает обо мне и думает: я самый падший из всех, кто служит Господу. Когда же я перестану позорить преданных? Благодаря постоянному раскаянию он очень быстро становится праведником. А можно объяснить это и с другой точки зрения, Арджуна. Даже когда человек, посвятивший себя преданному служению, еще не стал праведником, эта праведность уже присутствует в нем в тонкой форме. Он раскаивается в своих грехах, но при этом исполнен надежды, ибо знает, что лекарство преданности излечит его от болезни греха. Греховные поступки такого человека подобны змеям, у которых вырваны ядовитые зубы. Спустя какое-то время вожделение навсегда покинет его, и он обретет неприходящий покой. Я и не сомневаюсь, что человек, который служит тебе, быстро станет праведником, но ведь ты говоришь, что следует считать его святым, даже когда он еще не перестал грешить. Мой преданный никогда не погибнет, Арджуна. Даже если он умрет, так и не избавившись от своих грехов, духовная смерть ему не грозит. Но ведь наверняка найдутся люди, которые будут с этим спорить, Кришна. Тогда ты отправишься к ним, Арджуна, и произнесешь эти слова как клятву. Преданный Господа никогда не погибнет. Ну а почему ты не объявляешь этого сам, а хочешь, чтобы это сделал я? Во время этой битвы, Арджуна, наступит момент, когда ты будешь больше не в силах противостоять натиску Бхишмы. И в этот момент я приду к тебе на выручку, хотя обещал, что не приму участие в битве. Я так люблю своих преданных, что забота о них для меня важнее, чем обещания, которые я даю кому-то другому. Зная об этом, люди могут не поверить моему обещанию. Даже если я говорю, что всегда буду оберегать своих преданных. Но если это обещание произнесешь ты, Арджуна, они поверят ему. Ибо каждый знает, что твои слова словно выбиты в камне. Так что отправляйся туда, где люди сомневаются в могуществе бхакти, и провозглашай, что я всегда защищаю своих преданных, и что даже те, кто рожден в грехе и чья жизнь полна греха, сумеют обрести мое покровительство, если начнут общаться с чистыми преданными и служить мне. Даже такие души, встав на путь преданного служения, достигнут высочайшей цели. А что уже тогда говорить о брахманах, вайшнавах и святых царях. Поэтому, хоть ты и оказался в этом приходящем и полном страданий мире, просто служи мне, и ты непременно достигнешь совершенства. Но что же это значит служить тебе, Кришна? Это значит не только выполнять мою волю, но и всегда помнить обо мне, Арджуна. Не уподобляйся мирскому слуге, который трудится для своего господина, но думает при этом о своем жаловании и родственниках. В таком служении нет ни любви, ни преданности. Настоящий слуга — тот, кто постоянно с любовью думает о своем господине. Поэтому сосредоточь ум на мне И пусть мысли твои текут ко мне, словно мед из сосуда. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение и поклоняйся мне. Посвятив мне всего себя, ты непременно придешь ко мне.